Глава 15. Лесная старица. «Постойте, святой отшельник!» Ким, ругаясь, продирался сквозь кусты. В десятки шагов впереди, то пропадая в зелени, то снова появляясь, мелькала белая голова отшельника. Или беса, кто его разберет? Запыхавшийся Ким со злостью уже склонялся ко второму. Он гнался за отшельником уже так долго, что, казалось, должен был дважды пройти долину вдоль и поперек. Но лес все не кончался, а старец все так же маячил немного впереди. Тигр незаметно отстал где-то в зарослях, и Ким в запале погони давно о нем забыл. Ручей, который давно должен был остаться позади, появлялся то справа, то слева, как будто издеваясь над ним. «Да стой же ты!» — рявкнул Ким, яростно отдирая рукав от колючей ветки. Проклятый старец вроде бы остановился, повернул голову. Киму даже показалось, что он усмехается. Но стоило ему возобновить преследование, и отшельник снова был недостижим. Больше всего Ким раздражало, что старец ничуть не устал, в то время как сам он валился с ног. В очередной раз, налетев на поваленный ствол, Ким чуть не рухнул на землю. Ухватился за ближайший куст и понял, что больше гоняться за отшельником не может. «Все!» — крикнул он. «Бегай хоть до ночи, чертов дед, а я возвращаюсь!» Отшельник немедленно остановился, обернулся и выступил из-за кустов на открытое место. «Это кто тут тебе дед?» — саркастически спросил он. «Глаза дома забыл!» Ким растерянно поглядел на отшельника. И в лицо ему бросилась кровь, а по спине побежали мурашки. Перед ним стояла женщина, вернее, старуха. Древняя-древняя бабка, нагота которой была прикрыта только ее собственными седыми ниже колен косматыми волосами. Тонконогая, кривобокая, пузатая. Выглядела она настолько необычно и уродливо, что даже на человека-то не была похожа. Скорее уж на оживший древесный гриб на паучьих ножках. Руки и ноги старухи напоминали узловатые коричневые ветки. Кожа у нее была грубая и бородавчатая, словно дубовая кора. Длинные ногти закручивались в черные спирали. По бокам головы, высоко, почти у самой макушки, из молочно-белых волос торчали звериные острые уши. На загорелом морщинистом лице старухи блестели яркие золотистые глазки. От бабки тревожно пахло диким зверем. «Что уставился?» — сварливо осведомилась бабка очень знакомым голосом. «Голую женщину никогда не видел!» Вдруг Ким осенило. Это кваканье он ни с чем бы не спутал. «Я вас знаю!» — выпалил он. «Вы та торговка из таверны!» Старуха высокомерно фыркнула и повернулась, как будто собираясь уйти. «Прошу прощения, святая старица!» — опомнился Ким. «Помните? Вы хотели продать Соле священную жабу, талисман на привлечение богатства в дом. А потом рассказали нам настоящую историю девы Хве. Это же были вы!» Бабка почесала пузо, потопталась на месте и в конце концов милостиво улыбнулась Киму, продемонстрировав редкие длинные черные зубы. «Все-таки забрался на иголку!» — дружелюбно проскрипела она. «Страшно было на ступенях-то!» «Страшно», — признался Ким. «А как вы здесь?» Не успев задать вопрос, он обнаружил, что разговаривает с пустым местом. Бабка уже ускакала далеко вперед. Ким устремился за ней. Теперь она двигалась чуть медленнее, но все равно Ким за ней едва поспевал. С виду старица шагала неуклюже, переваливаясь с ноги на ногу, но при этом словно просачивалась через подлесок, не задевая ни единого листика. Казалось, даже травинки не гнутся под ее заскорузлыми ступнями. Ким ломился следом с хрустом и треском. «А где ваш тигр?» — крикнул он ей в спину. «Шляется где-то тут!» — не поворачиваясь, ответила странная старуха. Взобралась на валун и легко спрыгнула куда-то вниз. Через несколько мгновений донесся всплеск. Ким осторожно влез на камень, перегнулся через край. Видит внизу небольшая запруда среди деревьев, укрытая сосновыми ветками, словно шатром. Бабка уже вынурнула В два гребка переплыла заводь и теперь карабкалась на каменистый берег. Подняв голову, поманила Кима к себе, мол, прыгай сюда. — Слушайте, почтенная старица! — крикнул ей Ким сверху. — Меня друг ждет у моста! Вы уж простите, но у меня нет времени прыгать с вами по скалам и нырять. — И куда ты так торопишься? — громко спросила старуха. — В монастырь. — Дурак! Я же говорила, не нужно тебе в этот монастырь. Потерянное время. У меня проведешь эти годы с гораздо большей пользой. — Да я с вами не спорю. Но ведь Рэй наверняка беспокоится, куда я пропал. Ничего, подождет. Когда собираешься впустую потратить 10 лет, лишние полдня значения не имеют. Бабка облюбовала нависший над водой плоский камень, весь освещенный солнцем, и полезла к нему, оставляя за собой мокрый след. «Бес с тобой!» — пробормотал Ким и съехал к заводе по крутому склону на собственных штанах, хватаясь за липкие от смолы молодые сосенки. «Добро пожаловать!» приветствовала его корга. Она уже взобралась на нагретый солнцем камень, уселась на корточках, подогнув под себя голенастые ноги, запрокинула голову, подставляя лицо солнечным лучам, зажмурилась и замерла. Ее поза была абсолютно неестественной для человека, зато очень подошла бы какой-нибудь ящерице или лягушке. Казалось, что она может просидеть так очень долго, а потом вдруг сорваться и одним прыжком исчезнуть в заводе или ближайших кустах. Теперь она особенно напоминала древесный гриб. Не зная Ким, что она на камне, прошел бы мимо и не заметил. — Устраивайся! — квакнула бабка, не меняя позы. — Где? Не дождавшись ответа, Ким решил обследовать окрестности заводи самостоятельно. Вскоре его внимание привлек темный провал среди зелени. Ким сунул в него голову, и ему в лицо дохнуло сыростью и холодом. Пещера. Юноша змеей проскользнул через тесный пролом и едва не полетел кубарем в темноту. Цепляясь за острые края, он осторожно начал спускаться вниз. Вскоре ноги коснулись пола, глаза постепенно привыкли к темноте. Пещера оказалась небольшой, почти круглой. Дневной свет просачивался в нее через заросшее отверстие входа, создавая в подземелье зеленоватый сумрак. Грязно-белые, мокрые на ощупь стенки пещеры крошились и пачкали руки. Потолок ощетинился тысячами мелких острых сосулек. Никаких признаков того, что кто-то здесь жил, Ким не увидел. Зато обнаружил в центре пещеры небольшое озерцо, скорее даже глубокую яму, с ледяной водой, прозрачной, похоже на толстое синеватое стекло. Лучи света бледными рваными полосками пронизывали поверхность озерца до самого дна. Ким заглянул в яму и увидел на дне огромную жабу. Жаба казалась каменным изваянием, высеченным из того же белого камня, что и сама пещера. Но когда Ким, недолго думая, сунул руку в воду, жаба внезапно открыла глаза и уставилась на него пугающе осмысленным взглядом. Ким испуганно одернул руку, выпрямился и подошел к выходу. — Я тут нашел жабу! — крикнул он, высовывая голову из пролома. — Это что, ваш талисман? Бабка уже переползла на другой камень вслед за солнцем. — Не жаба, а жаб. Уважаемый господин жаб, мой нынешний учитель! Ким хмыкнул. «Чему может научить окаменевшая жаба?» «Господин жаб близок к окончательному просветлению», — обидчиво сказала бабка. «Он постиг истину, которая словами невыразима. Он очень мудр. Его мудрость такова, что людям ее уже не объять. Он удостаивает меня своими наставлениями уже около 100 лет. Эка важность! Окаменел!» В своей каменной коже он быстрее и свободнее, чем ты и я. Господин жаб с легкостью мог бы стать императором, но ему до светской власти дела нет. Ким с сомнением покосился на гладкую синеватую поверхность озерца. «В детстве, помнится, бабушка рассказывала мне одну сказку», — сказал он. император со свитой поехал на охоту и встретил у дороги жабу. Свита не обратила на нее никакого внимания, но император приказал всем остановиться, сошел с коня и низко поклонился жабе. Когда придворные спросили его, зачем он это сделал, император с улыбкой сказал: «Она была такая сердитая, как же ей не поклониться?» С тех пор люди гадают об истинных причинах, которые побудили императора поклониться жабе. «Ха, сказка!» — проворчала бабка. «Этой жабой была я, и я была не просто сердита. Я чуть не лопнула от злости из-за этого лицемера. Попробовал бы он мне не поклониться, сам бы жабой стал. А почему, не скажу. Это наше с императором личное дело». Ким с подозрением и недоверием взглянул на бабку. Он не мог понять, разыгрывает она его или говорит всерьез. «А все-таки, — спохватился он, — где ваш тигр?» «Пошел охотиться на иголку за монастырь. Вернется не скоро, дней через 5». Ким вздохнул, испытывая и облегчение, и некоторое разочарование. Он оперся на край пролома, подтянулся и выбрался наружу. Вся его одежда была вымазана в белесой грязи. «Можно задать вам еще один нескромный вопрос? Почему вы сидели у тигра на спине?» Бабка некоторое время смотрела на Кима, словно пытаясь на глаз оценить его умственные способности. «Ну, тут есть по меньшей мере 3 причины. Во-первых, на тигре сидеть теплее и мягче, чем на голом камне. Во-вторых, это весьма сложная и полезная духовная работа. Усмиряя природную злобу тигра, ты одновременно усмиряешь зверя в себе. Таким образом, тигр — это вынесенное вовне человеческое зло, понимаешь? Только когда ты полностью преодолеешь в себе зло, ты сможешь стать истинным бессмертным. Для тебя, мой мальчик, с твоей природной жестокостью это особенно актуально». «Моей природной жестокостью?» — искренне удивился Ким. Бабка усмехнулась. «Ты просто плохо себя знаешь. Разве не тебе предсказали, что ты станешь демоном и погубишь империю?» Ким сначала даже не понял, о чем это она. А потом вспомнил предсказание Кушиуры и поразился. «Она-то откуда об этом проведала?» «И третья причина», — бабка зевнула во всю пасть, «заключается в том, что этот тигр — мой муж». «Как это?» — опешил Ким. «Солнце уходит за гору, пора вздремнуть», — пробормотала старуха и прыгнула в воду. Всплеснула вода, полетели брызги, по воде пробежали круги. Через некоторое время вода снова успокоилась, а бабка все не выныривала. Ким, встревожившись, взобрался на прибрежный валун и заглянул в воду. Ему пришлось хорошенько поискать, прежде чем он разглядел старуху. Она лежала на дне между 2 замшелых камней, свернувшись клубочком. Волосы ее тихо колыхались, словно длинные белые водоросли. Глаза были закрыты. «Да она и вправду спит», — понял изумленный Ким. Близился вечер. Снова залили ледники иголки. Воздух стал прохладным. Затихло пение птиц. Ким сидел на берегу, нетерпеливо дожидаясь, когда старуха соизволит вынырнуть, и всерьез склонялся к мысли, что она утонула. — Слушайте, я не могу ждать! — крикнул он, наклоняясь над водой. — Это просто невежливо! Меня в конце концов ждет друг! Старуха мирно лежала на дне, не подавая признаков жизни. Только из ее рта время от времени вырывалось несколько крошечных пузырьков воздуха. Казалось, она может проспать так несколько дней или лет. «Я пошел!» — рявкнул Ким, вставая и отряхивая штаны от налипших иголок. «Приятно было познакомиться!» Он не без труда выбрался из скалистой котловины, которая образовывала заводь, и двинулся в обратном направлении, ориентируясь на каменную иголку. Во время игры в догонялки со старухой гора, насколько он помнил, была справа. И еще где-то тут должен быть ручей. Ручья Ким так и не обнаружил, как и тропы. Горное плато оказалось не просто больше, чем он предполагал. Оно, похоже, вообще не имело конца. а каменная иголка все так же маячила над верхушками леса, не приближаясь и не удаляясь. Очень скоро Ким понял, что безнадежно заблудился. И даже дорогу спросить не у кого, потому что обратно к заводе он тоже сам не выйдет. Блуждание среди однообразных сосен и колючих кустов едва не свели его с ума. Уже почти стемнело, когда он, наконец, наткнулся на нечто, напоминающее звериную тропу. Во всяком случае, тут явно пробегал какой-то зверь, топча подрост и ломая ветки. Ким радостно устремился по этой тропинке, но не успел он пробежать и 10 шагов, как земля ушла из-под его ног. Ухватившись за ветки сосен, Ким успел удержаться на краю провала. Он посмотрел вниз и с закипающим бешенством узнал бабкину заводь. Он сделал круг. «Вылезай, ведьма!» Заорал он так, что с соседних деревьев спорхнули несколько ворон. «Выходи на берег и покажи мне дорогу из этого проклятого леса!» Когда отзвучало эхо вопля и умолкло карканье, Ким сдался. Он спустился к воде, бабка по-прежнему дрыхла на дне, и со вздохом принялся собирать сухой тростник, устраиваясь на ночлег.